Но по восточной дороге у нас уже трое соседей было. Кэроны, Лэнджиллы и Джолендеры. Может, до них и не долетят крики из ежевичной чащи у нас за сараем. А вдруг долетят? Особенно если ветер будет в их сторону дуть. Мало того, по восточной дороге между мысом и поселком всегда кто-нибудь ехал или шел. Грузовики и легковушки мимо нашего дома так и сновали. Поменьше, чем теперь. Но и тех хватало, чтобы тревожить женщину, которая думала о том, о чем думала я. И я совсем уже решила, что с колодцем у меня ничего не выйдет. Слишком уж рискованно. Как вдруг ответ нашелся. И опять получила я его от Веры. Хотя, думается, она-то ничего про это не знала. Затмение ее просто с ума сводило, понимаете? Она почти всю эту зиму на острове провела, и к весне ближе на кухонной доске чуть не каждую неделю новые вырезки прикалывала. А когда пришла весна, как всегда с ветрами и похолоданиями, она совсем уж сюда зачастила. И чуть не каждый второй день на доске новая вырезка вывешивалась. Заметки из местных газет и из дальних, вроде «Глоб» или «Нью-Йорк Таймс», а еще из журналов, больше научных, вроде «Scientific American». Она так его к сердцу принимала, потому что уверена была, что уж ради затмения Дональд и Хельга на остров приедут. Все время мне это твердило, но оно ее и само по себе очень интересовало. К середине мая, когда наконец потеплело, она вроде бы совсем переехала на остров. Про Балтимор даже не упоминала, а говорила только про это чертово затмение. Я уже обзавелась 4 фотоаппаратами, и не какими-нибудь там дешевыми щелкалками. И хранились они в шкафу в прихожей. 3 прямо с треножниками. Особых солнечных очков у нее было не то 8, не то 9 пар. Потом открытые такие коробки, она их называла видеоскопы для затмений. Отражатели с особо подсвеченными зеркалами. И уж не знаю, что еще. Потом как-то в конце мая прихожу на кухню и вижу, что на доске